Ждал патруль. Мотоцикл опоздал, и теперь он сбавил скорость и с большим нежеланием подкатил к телу на снегу и остановился. Мотоциклист снял каску и зажал ее подмышкой, как будто прибыл на похороны. И так прошел последние метры до патруля и встал с ним рядом, склонив голову. Порыв ветра всколыхнул его волосы. Совсем мальчишка еще. Он опустился на колени рядом со своим, возможно, лучшим другом. И в этот миг патруль поднялся на четвереньки и оказался жив. Он покачался, стоя на карачках, его вырвало. Потом он, опираясь на автомат, как на палку, поднялся совсем на ноги. И мотоциклист тоже встал, нагнулся к нему и что-то сказал. Но патруль помотал головой и показал на уши. Его оглаушило. Они вдвоем обернулись и посмотрели на мост, которого больше не было. А потом разом кинулись к мотоциклу. И патруль влез в коляску, а второй сел за руль и дал газ. И они помчались прочь. Не к тому хутору, где был расквартирован остальной пост, а обратно, вниз, по той дороге, по которой он только что приехал. И он выжимал из мотоцикла все, что только осмеливался. С пассажиром машина шла тяжелее, но вот она разогрелась, скорость возросла, и мимо хутора Барклда они пролетели со свистом. Сразу за хутором они свернули с дороги, и оба всем телом откинулись в бок, как на паруснике, чтобы не опрокинуться в повороте. Коляска на миг приподнялась, и они запрыгали по снежному полю, к ограде и калитке. Они не стали терять время, а въехали в нее, не открывая, с таким грохотом, что со всех сторон им на каске посыпались щепки. Они едва вписались в проем. И дальше вниз, вниз, вдоль колючей проволоки, только жерди замелькали. Мотоцикл подскакивал на кочках. Его мотало из стороны в сторону. Весь спуск к реке, которым обычно ходил мой отец, неся прихваченную в магазине почту. А 4 года спустя я сам, вместе с другом моим юным, который в один день взял и исчез из моей жизни, и все потому, что один его брат застрелил другого брата из ружья, которое он, юн, забыл разрядить. Все случилось в разгар лета. Он был сторожем, братьям своим. И в секунду все и навсегда рухнуло и изменилось. На другой стороне реки мама Юна как раз уткнула лодку в берег, рядом с отцовой. Выпрыгнула и потащила ее повыше на берег. Без этого ее снесло бы потоком вниз или на другую сторону, что было уж вовсе ни к чему. Но человек в костюме нетерпеливо вскочил и, не подумав, стал выпрыгивать, пока она его тащила. Вышло плохо. Она дернула трос, и мужчина упал головой о скамейку, потому что он не выставил в падении руки, а продолжал сжимать рюкзак. Она готова была разрыдаться. «Черт возьми! Можешь ты хоть что-нибудь сделать по-людски!» — орала мама Юна, вряд ли до этого хоть раз в жизни говорившая бранное слово. Она знала, что кричать нельзя, но ничего не могла с собой поделать. Наконец она схватила его за полу пиджака и выволокла из лодки, как пустой мешок. Выпрямившись, она увидела и услышала на той стороне, прямо напротив, мотоцикл. И отец мой тоже услышал его и выскочил из сарая рядом с избушкой, потому что он сразу понял, что дело швах. Внизу дорожки он увидел маму Юна, в шапке и варежках, и незнакомого мужчину в костюме на четвереньках рядом с лодкой, а на той стороне мотоцикл, который остановился прямо у последнего, осыпавшегося камнями и щебнем спуска к воде. «Вставай!» — кричала мама Юна в ухо незнакомцу, и он старался как мог, а мама тянула его за пиджак, а мальчик в немецкой форме кричал «Хальт!» И неужели он правда добавил просительно «Ну, пожалуйста?» Франц говорит «Да». Он сам слышал, как солдатик молоденький кричал «Битте, битте!». Во всяком случае, Он и бежавший следом патрульный остановились, зайдя в воду.